все равно. Это значит, беспокоиться не надо, если кто-то тебя заступиться попросил. Все равно это значит кавардак, а не порядок, потому что на порядок надо тратить много сил. Все равно это значит, что в крови гуляют льдинки, если с кем-то беда, не справляйся с кем и где. Все равно это значит, что смешно и даже дико помогать кому-то где-то, кто окажется в беде. Значит, никаких сестер и братьев, это значит, живи, не заботясь, не любя. Все равно это значит, на других себя не тратить, а любить и даже очень исключительно себя.